Потом приехала выездная сессия областного трибунала. Но она только прибавила всем обвиняемым в заговоре против Зинченко срок до 25 лет. Однако среди них не оказалось ни одного, кто бы уже не имел его. Четвертое. Конец ноября выдался сравнительно теплым. Вечером давали зарплату. Мы стоим во дворе за котельной. Очередь очень длинная. Наверное, придется ждать до отбоя. Рядом лагерный, только что открытый ларек, торгует маслом. Падают ленивые хлопья. Мы глухо ропщим. Но что поделаешь, слишком много народу в очереди. Конечно, ловкачи пролезают в обход. Одни сами, других кассе подводит опер. Это его люди, которые стучат открыто, как рыжий ассенизатор, бывший инженер Петр Калмыков. На презрительный окрик «Эй ты, сексот!» он отвечал с глупой ухмылкой. «Я не сексот, я агент». Большой, широкоплечий, неуклюжий, он прославился на весь лагерь как неудачный доносчик, сообщал оперу о таких делах, про которые тот давно забыл. Сперва его поставили на ЭТРовскую работу, но он не потянул даже как замерщик. У него бывали странные провалы памяти. Зная наизусть сложные формулы, он иногда спотыкался на простейшем умножении и вместо того, чтобы подумать, обращался за советом к первому встречному зэку. «Я несколько дней спал рядом с Калмыковым. Мы завидовали ему, потому что ни клопы, ни комары его не трогали. Даже их отпугивала вонь, исходившая от его всегда потного тела. Нам же и вовсе было невмоготу. Со временем у нас вывели клопов, а Калмыкова перевели в ассенизаторы и поселили в пожарном амбаре, где он спал в гордом одиночестве до самого освобождения. На новом поприще он трудился успешно и даже изобрел механическую черпалку, колесо с чашечками, с помощью которого очень быстро справлялся с выгребной ямой, оправдав тем самым свой инженерский диплом. Кассирша, жена начальника режима, считает очень медленно, хотя все получают по сотне. Счастливчики, хватая свои деньги, в платежной ведомости они расписались заранее, перебегают в очередь за маслом, выстроившуюся у ларька. Передо мной стоит Леша Беспалов, арестованный в Ленинградском театральном институте за старые анекдоты. Кличка «Гражданин» прочно закрепилась за ним с тех пор, как он на первом концерте самодеятельности, незабываемом из-за карамболины, с патетическими ужимками продекламировал стихи о советском паспорте. Гаврилов опоздал на выступление и не успел его запретить. Крамольные слова «Я гражданин Советского Союза» — неслыханная наглость для берлаговца. Пока Леша мне обстоятельно объясняет, почему «Чайка» провалилась на петербургской премьере, я подсчитываю, сколько человек осталось перед нами. Потом Беспалов вдруг исчезает. Его позвали к нарядчику. Передо мной теперь невысокий Артеменко. Начинаем разговаривать. Я случайно упоминаю Берлин. Он, оказывается, прекрасно знает город, расположение его улиц и учреждений. Там я перешел границу, говорит он, быстро оглядываясь, и убедившись, что очередной западник навряд ли понимает английскую речь, продолжает. Бумаги у меня были надежные, корочки, офицерская книжка. Каким образом, удивляюсь я. Он смеется. Очень просто. Хватай быка за рога. Прошел как чекист. На метро перебрался в восточный сектор. Оттуда в Россию. В Ташкенте у меня был связной. Разговаривали с ним на пушту. Звали Сейфулла Шариф. Знаю его, врач. Я вспомнил пионер и Федю из санчасти. Возможно, почему бы ему не быть на Колыме, одноделец. Месяца два с ним работали и нас накрыли со всем оборудованием. Даже передатчик не удалось спрятать. Они говорят, что засекли меня уже на границе. Врут. Меня выдал тип, с которым я еще в Лондоне. Ты в Лондоне работал? Разумеется. В 39-м целый год искали организацию немцев. Была у них операция «Венец». Примечание автора. Операция была широко запланированной акцией в целях маскировки немецких агентов в Англии. Молодые немки, изучив английский язык, приезжали вместе с эмигрантами на остров, где заключали фиктивные браки, обычно с отплывающими моряками, получая таким образом английские фамилии и подданство. «Интересно», — вырвалось у меня, — «я был теперь очень внимателен». «Как же вы раскусили этих баб!» «Теперь он уставился на меня!» «Вот оно что! Ты в курсе дела?» «Моряк один шотландец пришел в ИС, когда его за 100 фунтов хотели вторично женить. Долго разматывали катушку и добрались до резидента. Знаешь, сколько их было?» «Около 400». Примечание автора. IS – Intelligence Service – разведслужба Великобритании. «Ого! Даже не подозревал!» «Я тоже был тогда в Лондоне и об операции узнал случайно».